Глава 9. Я проснулась от того, что маленькая черная моська лизала мой нос. Я прижала ее к себе, повернулась на бок и попыталась поспать еще. Но тут зазвенел мой будильник, и мне пришлось вылезать из постели. Маленькая собачонка нарезала круги вокруг моих ног, до смешного радуясь, что я проснулась. Я шагнула по направлению к ванной, и моя нога приземлилась в холодную лужицу мочи. Прекрасно. Я попрыгала в ванную на одной ноге. Просмотр превосходных мужчин вчера не принес мне ничего, кроме раскалывающейся головы. Я бы добилась большего, наугад обзванивая первые попавшиеся дома и требуя ответа, не зачали ли их превосходные внебрачных детей с жуткими способностями. После того, как я закончила свои бесплодные поиски, еще час я потратила на изучение информации об Алессандро. Я нашла вещи, которые мне были уже известны. Итальянский граф, превосходный антистаси, древний род, богат, красив, три расторгнутых помолвки, нет длительных отношений. Броня, которую он закрылся от публики, была непробиваема. Я бы поискала еще, но мне по электронной почте пришли документы от Сабрины. Хорошая новость состояла в том, что Сабрина была уверена, что атака Селии будет классифицирована властями как война домов или потеря контроля над собой метаморфом. Плохая новость состояла в том, что правительство домов в полицейском управлении Хьюстона не было набито идиотами. Как только они получат наш пакет документов, копы поймут, что Селия атаковала меня, пока я была в машине с типом, совпадающим по описанию с убийцей Конвея. Я провела следующие несколько часов, внимательно изучая документы, и затем написала две версии подробных показаний. Одну с участием Алессандро, вторую без него. По второй версии я вела какую-то машину в полном одиночестве. Я отправила все обратно Сабрине с инструкцией действовать по своему усмотрению. Она сказала, что будет держать все при себе, пока у нее не останется выхода. Все это заняло у меня весь день и большую часть вечера. Когда я закончила, солнце уже село, а маленькая собачка провозгласила победу над резиновым гамбургером. Прямо перед ужином я поднялась в свою комнату типа на минутку, потому что мне необходимо было проветрить голову, и рухнула на постель, вырубившись. И моя семья, похоже, не трогала меня все это время, потому что я до сих пор была одета во вчерашнюю футболку и треники. Моя карьера уважаемого и достойного восхищения исключительно важного главы дома, вне всякого сомнения, находилась в самом расцвете. Нет, я выглядела как мертвец. Мое бедро болело. А хуже всего то, что я спала 13 часов и все еще была уставшей. Я помыла ногу в раковине, задрала футболку и спустила штаны, чтобы осмотреть бедро. О, Боже! Весь бок от талии до середины бедра был черно-синим. Я ткнула в бедро и отдернула палец. Синяк был самым настоящим, а не чьей-то тупой шуткой, осуществленной, пока я спала. Великий детектив Каталина Бейлор, столкнувшись с неоспоримыми эмпирическими данными, все равно предпочитает полевые испытания. Я вывела собаку наружу, где она опустилась на задницу и смотрела на меня с обожанием в течение 10 минут. Очевидно, ей уже не нужно было по малой нужде, ведь она опорожнила свой мочевой пузырь мне на пол. Я отнесла ее обратно и пошла, шатаясь, как зомби, на кухню. Пробормотала доброе утро маме, сделала себе чашку чая и скрылась в офисе. Моя почта приветствовала меня входящим письмом от Сабрины, где она подтверждала получение документов, отправленных мной вчера курьером. Остальными письмами были счета. Я отпила чай и уставилась на них в надежде, что они исчезнут. Третий день расследования, и никаких следов Холли. Я набрала Бага. Баг ответил на первом гудке. «Я потерял его вчера и пока не нашел. Я не по поводу Алессандро. Мне нужна другая услуга, но мне сложно объяснить на словах. Лучше лично. Можно к тебе заехать?» Последовала небольшая пауза. Я планировала позвонить ему по этому поводу еще вчера, но слишком много всего произошло. Упасть лицом в кровать не входило в мои планы. Я даже не перенесла в свою комнату собачьи принадлежности. «Надо покормить собаку. Наверное, она голодная». Я встала и наполнила миску собачьей едой. «Интересно, сколько еды нужно собаке такого размера?» «Бак?» «Да». «Что «да»?» «Да, ты можешь приехать» или «да, я все еще здесь, размышляю, что тебе ответить». Я поставила миску на пол, и собака тут же закопалась в нее мордой. По-видимому, ей нужна вся еда. Бак до сих пор ничего не ответил. «Когда мне лучше подъехать?» «Можешь прямо сейчас». «Ты у Рогана?» «Типа того». «Что значит «типа того»?» Последовала еще одна пауза. Бак вздохнул. «Я в старой штаб-квартире через дорогу». «Стой, что? Через дорогу от меня?» «Да». «Я сейчас буду». Я схватила телефон и направилась к двери. Черная собачонка вылизала пустую миску, схватила резиновый гамбургер и последовала за мной. «Я буду звать тебя Тенью». Тень повиляла хвостиком. Я вышла на яркое солнце и вместе с Тенью перешла дорогу к старому промышленному зданию. 3 года назад, когда Невада и Роган были на полпути к спасению Хьюстона, мой зять-параноик выкупил все строения вокруг склада в стремлении обезопасить нас. С тех пор некоторые здания мы выкупили у него, но там было все по-прежнему его. В нем располагалась вспомогательная штаб-квартира. И когда Невада и Роган приезжали погостить, они останавливались в этом здании на верхнем этаже. Металлическая дверь была не заперта. Я пересекла пустой нижний этаж, в котором когда-то располагался гараж для личной армии Рогана, поднялась по металлической лестнице, героически стараясь не морщиться от боли и не упасть, и вышла на 2-й этаж. Большую часть пространства занимал массивный компьютерный центр, собранный из серверов и рабочих станций, подсоединенных к 9 здоровым мониторам, расположенным сеткой 3 на 3. Позади мониторов было небольшое жилое пространство с 2 диванами справа и кухней слева. Кухонный остров заполняла башня пустых коробок из-под пиццы, окруженная пустыми банками Мелло-Елло. Перед экранами сидел Бак, расположившись на стуле с колесиками. Худой и жилистый, Бак никогда не сидел спокойно. Иногда он выглядел вибрирующим, покуда его тело пыталось удержать всю нервную энергию внутри. Его каштановые волосы торчали в разные стороны. Мятая футболка, украшенная пятнами от пиццы разных форм и давности, свисала с его худой фигуры. Его движения были быстрыми и нервными. Волнение исходило от него конвульсивными волнами. «Как долго ты здесь находишься?» Бак бросил взгляд на кухонный остров. 4 дня. «Ты что, только что посчитал по коробкам от пиццы?» «Да». «Он здесь с того дня, как Роган и Невада уехали в Нью-Йорк перед тем, как отправиться в Испанию на похороны. Почему ты не остался на базе?» Поместье Рогана включало в себя полностью функциональный комплекс с казармами, военными магазинами, спортзалом и всем остальным, что могло понадобиться небольшой армии, чтобы оставаться в боеготовности. Раньше он просто управлял всем из своего огромного дома, но после свадьбы они с Невадой хотели уединения. «На базе никого», — сказал Бак. «Все в отпусках. Пока майор в отъезде, только костяк команды защищает дом. Мне было одиноко. А у тебя отстойная охрана. Я здесь полнедели, а они даже не заметили. Мне доставляли пиццу прямо к двери, и никто не поинтересовался, что это и для кого». Мгновение я не знала, чего хочу больше — обнять Бага или заорать в лицо Абарки. «Больше никакой пиццы», — сказала я Багу. «Ты что, полиция по контролю за употреблением пиццы?» «Ты пойдешь ко мне домой и съешь нормальный ужин с овощами». «В пицце были грибы и томатный соус, плюс мясо, хлеб и сыр, сбалансированное питание». «Помидоры — это ягоды, грибы не относятся к овощам. И там не сыр, а сырный продукт. Я даже не знаю, можно ли его назвать молочным продуктом. Ты съешь хороший ужин, принесешь стирку и примешь долгий душ». Бак попытался понюхать свои подмышки и одернул голову. Он посмотрел на меня. «Там будут люди». «Ты всех их знаешь, и ты им нравишься. Вы с Берном друзья. Ты не знаком только с Руной и Рагнаром. Они хорошие». Бак поразмыслил над этим. «Ты сможешь поиграть с моей новой собакой?» Бак посмотрел на тень. Она завиляла хвостом. «А это не слишком быстро?» — спросил Бак. Очевидно, это был риторический вопрос, так что я не ответила. Старая собака Бага, помесь французского бульдога по имени Наполеон, умерла 1 год назад. Бак спас его с улицы, и Наполеон наслаждался избалованной, беспечной жизнью, пока не пришел его час. Бак покопался в ящике стола и выудил оттуда древний собачий бисквит. «Сколько лет этой штуке?» «Это молочная косточка, они как твинки, не портятся». Тень взяла косточку из его пальцев и забралась под диван. «Я приду на ужин», — сказал Бак. «Спасибо». «Так что ты хотела?» «Я быстро рассказала про Диатек, Бенедикта и два пропавших миллиона долларов». «Я хочу, чтобы ты нашел в воскресенье на записях систем видеонаблюдения и посмотрел, можно ли увидеть Сигурни, покидающую Диатек. Если предположить, что Диатек не посылал за ней боевой отряд, чтобы вернуть деньги, я хочу знать, что она с ними сделала». Пальцы Бага запорхали по клавиатуре. «Что за название такое, Диатек?» «Древнегреческое. Следуя определению библеистов, это контракт, в частности, последнее распоряжение, касающееся всего земного имущества после смерти, или соглашение». «То есть типа завещания?» «Вроде того. Еще это может означать деловое соглашение между двумя сторонами». «Хм. Их название означает «сделай последнее распоряжение». А Сигурни была магом ядов и работала на них, я подняла руку. «Я знаю, о чем ты думаешь. Я думаю о том же. Но у меня нет доказательств, и я не хочу разбрасываться предположениями». Бак пожал плечами и повернулся к экранам. Я прошла на кухню, закатала рукава толстовки и атаковала беспорядок на кухне. У меня заняло 20 минут, чтобы привести кухню в то состояние чистоты, которое не пускало дрожь ужаса по моему позвоночнику. Я вынесла 3 пакета мусора и еще наполовину наполнила мусорную корзину. Я никогда не пойму, как можно просуществовать на пицце и меллоелло. Как только я закончила, я села на диван с телефоном и тенью. «Засек ее», — сказал, наконец, Бак. Я подошла и встала рядом. На центральном мониторе Сигурни Эттерсон застыла на полушаге у входа в Диатек. Картинка была немного размыта, но я бы узнала эти рыжие волосы где угодно. Судя по углу съемки, запись велась с улицы напротив. «Многоквартирный жилой дом?» «Да, он на реконструкции, а у строителей всегда хорошо организовано наблюдение. Помогает против тех, кто хочет стащить материалы». Ровно 10 утра. Бак нажал на кнопку, и зернистое изображение ускорилось. Она вошла, а через 17 минут вышла. На экране Сигурни появилась на улице, катя за собой дорожную сумку на колесиках. «Что в сумке?» — драматично воскликнул Бак. «Деньги, наверное». «Это была цитата из фильма». «Это была неточная цитата из фильма. В фильме упоминалась коробка. Какая разница?» Сигурни прошла на парковку и погрузила сумку в голубой внедорожник BMW. Она забралась на водительское сиденье и выехала из зоны действия камер слежения. 8 мониторов вокруг центрального экрана загорелись, показывая внедорожник Сигурни с разных углов и камер. «Модель X6M», — сказал Бак. 100 кусков без учета модификаций. Что бы она для них ни делала, платили ей хорошо». «Куда она поехала?» «Сейчас увидишь». Видео ускорилось, сменяя мониторы по мере того, как разные камеры засекали внедорожник на улицах. Наконец она остановилась перед металлическими воротами. За ними протянулось длинное прямоугольное строение с яркими желтыми дверьми. «Куб Смарт, склад хранения личных вещей», — сказал Бак. «Они по всему Хьюстону». Видео переключилось, показывая ракурс внедорожника Сигурни со стороны водительской двери. Она опустила стекло, ввела код на воротах, те открылись, и она заехала внутрь. «Она заблаговременно арендовала бокс», — размышляла я вслух. «Да, она уехала спустя 6 минут. Мне не видно, но полагаю, что сумки больше нет в машине». «Спасибо. Ты просто волшебник». Бак повернулся ко мне, его глаза сияли. «Подожди, здесь еще есть на что посмотреть». Изображение стало размытым, пока запись перематывалась вперед. «Подожди». «Как ты вообще можешь уследить за чем-то на такой скорости?» «Магия, вот оно». Он нажал на клавишу, и запись вернулась к обычной скорости. Белый джип «Ренегат» подъехал к воротам. Опустилось окно со стороны водителя, и на записи появилось поразительно красивое лицо Алессандро. «Сукин сын!» Я наклонилась ближе к экрану. «Скажи, а? Это, наверное, та из его машин, которая должна сливаться с окружением. Думаю, его итальянские машины привлекают слишком много внимания. Как может этот жопоклоун выглядеть так хорошо на записи с камеры видеонаблюдения? Чувак прилетел из Сиднея, 18 часов в воздухе, отправился сюда прямо из аэропорта и выглядит при этом на миллион баксов, на 2 миллиона, если быть точным». «Когда он зашел внутрь?» «В понедельник, 8:42 утра». Сигурни к этому времени была уже мертва. С моей души свалился камень. Не то чтобы я подозревала Алессандро в ее убийстве, но и полностью сбросить со счетов такую возможность до этого момента не могла. Бак повернулся ко мне. «Я отслеживала эту обезьянью какашку по всему долбанному городу. Он уничтожил 3 моих дрона, да он просто издевается!» Верхний экран справа показал вид сверху, видимо, с дрона. Видео вздрогнуло, картинка переместилась на землю и снова поднялась, когда кто-то подобрал упавший дрон с земли. В поле зрения появился Алессандро, усмехнулся, показал нам большой палец вверх, затем изображение пропало. «Видишь, с чем мне приходится работать? Но теперь я искупил свою вину, и даже больше». Бак выдержал драматическую паузу. «Скажи мне прежде, чем я умру от предвкушения». Бак потянулся и задержал свой палец над клавиатурой. Палец стал медленно опускаться, как в замедленной съемке. «Я придушу его. Клянусь, суд будет на моей стороне». «Бак!» Палец продолжал опускаться. Наконец, Бак дотронулся до клавиатуры. Монитор заполнила картинка с белым джипом «Ренегат». 9 мониторов составили одно изображение как мозаику. Улица, на которой стоял джип, выглядела до боли знакомой. «О, боже! Это что, наш дуб?» «Да. Он парковался здесь под навесом напротив этого здания каждую ночь, начиная с понедельника. Пока ты ждала, я проверил записи с твоих камер. Он поменялся номерами с грузовиком службы уборки, и твои бестолковые оловянные солдатики пропускали его внутрь, потому что номера были в их листе допуска. Вчера он привез им кофе». Бак открыл глаза так широко, как только мог. «Звонки идут из дома, Каталина!» Я выбежала наружу. Джип стоял под навесом, и его окна были так плотно затонированы, что это было едва в рамках закона. Я заглянула через лобовое стекло. Никого. Попробовала открыть двери. Заперто. Я пересекла улицу и направилась вокруг склада к гаражу бабули Фриды. Тень бежала за мной. Бабуля высунула голову из знакомого гардиана. Его близнец стоял слева с открытыми дверьми. Я прошла к стойке с инструментами, схватила самую большую плоскую отвертку, сняла ручную пилу со стены и вышла. «Защитные очки, Каталина!» Развернувшись на 180 градусов, я схватила защитные очки с колышка на стене с инструментами и продолжила свой путь. «Каталина!» — позвала бабушка Фрида позади. «Когда закончишь расчленять тело, позови, я помогу тебе его спрятать». Я повернулась и посмотрела на нее. Бабуля согнула руку. «Любовь до гробовой доски!» Я прищурилась. «Я все еще зла на тебя за то, что сдала меня». «Ты выглядишь так, что в гроб краши кладут», — высказала бабуля. «Ты можешь быть главой дома, но ты все еще моя внучка, так что со мной этот номер не пройдет». «Как поживает мой свитер, бабуля? Ты связала уже больше пары сантиметров?» Бабуля Фрида наградила меня убийственным взглядом. Я вернулась к джипу и проколола обе шины со стороны водителя. Звук выходящего воздуха принес удовлетворение. Тень отскочила назад и спряталась за низкой каменной оградкой, опоясывающей дуб. Я надела защитные очки и вклинила ручную пилу в окно водительской двери. Оно громко треснуло, но выдержало. Так я и думала. Стекло ламинированное. Стекла в машинах бывают двух видов — закаленные и ламинированные. Закаленное стекло разбивается на осколки. Ламинированное стекло представляет из себя бутерброд из двух стеклянных пластин с пластиковой прослойкой между ними. Обычные инструменты для вскрытия машин тут бессильны. Эта модель выглядит достаточно свежей, чтобы все ее окна были из ламинированного стекла. Я представила себе ухмыляющееся лицо Алессандро и ударила в трещину в окне. Удар, удар, удар. Наконец стекло поддалось, и я протолкнула лезвие пилы в небольшое отверстие, которое сделала. Абарко вышел из столовой ниже по улице и направился в мою сторону. «Топай мимо, не смотри на меня, не разговаривай со мной. У меня ручная пила, и я не побоюсь пустить ее в дело». Я включила пилу. Лезвие вгрызлось в стекло и пластик. Абарко подошел и остановился неподалеку от меня. «Вам нужна помощь?» «Да, мне нужна кое-какая помощь. Помогите мне понять, как превосходный антистаси курсировал туда-сюда по нашей территории, парковался в 15 метрах от нашей парадной двери, а ваша элитная охрана, что так надежно оцепила территорию, что даже белка не проскочит, позволяла ему разъезжать здесь и угощалась его кофе. Помогите мне понять это». «Нет». Тень высунула голову из-за оградки и залаяла. Для маленькой собаки лаяла она на удивление яростно. Абарко проигнорировал ее. «Я понимаю, что это, вероятно, не лучшее время для обсуждения, но это не может ждать». «Слушаю. Спроси меня, почему я вырезаю окно из машины. Спроси, чья это машина. Давай же, прошу тебя». Он повысил голос, пытаясь быть услышанным через жужжание пилы. «Как вы знаете, нам пришлось уволить Лопеса и Уолтона. Это было сложное решение, но в конечном счете оно к лучшему». Выглядело так, словно он забыл, что я была в той же комнате, когда мама сказала ему уволить их или паковать свои вещи. Ему не пришлось принимать никаких решений, лишь следовать приказам. «Нам нужно как можно быстрее нанять кого-нибудь на вакантные места. Я представил список кандидатов на одобрение, Пен. Но, по-моему, мы не на одной волне». «Не на одной волне? Они с мамой были даже не на одном пляже». «У двух кандидатов, которых я выбрал, безупречный послужной список. И я уверен, они прекрасно впишутся в команду». «Команду, которая, возможно, завтра вечером будет расформирована». Абарко замолчал, очевидно, ожидая какого-либо ответа. Он пытался перепрыгнуть через мамину голову, чтобы нанять своих парней. «Я в замешательстве. Чего конкретно вы от меня ожидаете?» Абарко мне улыбнулся. «Я ценю ваше мнение». «Хм, с каких пор?» «Я хочу, чтобы вы тоже посмотрели кандидатов». «Все вопросы безопасности должны проходить через маму». «Но глава дома вы». Я выключила пилу и взглянула ему в лицо. «Я глава дома, и я говорю вам, что все вопросы безопасности должны рассматриваться и одобряться мамой. Если ей понадобится мое мнение, она проконсультируется со мной. И еще что-нибудь?» Абарко открыл рот, замешкался и сказал: «Нет, это все». «Рада, что мы все прояснили». Я снова включила пилу и продолжила работу. Абарко пошел прочь. Если бы я не пыталась взломать машину Алессандро, я бы почувствовала сожаление. Это не было целиком его виной. Он пытался выполнить работу, для которой не был достаточно квалифицирован. Но мы были единственными, кто нанял его на эту работу изначально. Я не винила его за позицию, которую он занял. Он действительно нуждался в работе. Я не винила маму за то, что наняла его. Она пыталась помочь другу и обеспечить нашу безопасность. Но я действительно была рада, что к нам приедет Харт. Если бы я только знала, где найти деньги, чтобы заплатить ему. Пила наткнулась на воздух, я вырезала рваный прямоугольник в окне. Я выключила ее и ударила стекло рукоятью отвертки. Оно упало на водительское сиденье. Я разблокировала замки и открыла багажник. Там было пусто, за исключением сложенного одеяла, накидки от дождя и пакета с одеждой. Я открыла его. Смокинг отличного качества. Предсказуемо. Я открыла задние двери и приступила к обыску машины. Я забралась по лестнице в свою мансарду, прихватив собачью подстилку. Мои руки были заняты собачьим шампунем и непромокаемыми пеленками. Тень, перепрыгнув пару ступенек, рванула вперед в мою комнату. Джип не дал никаких зацепок. Я не нашла никаких тайников с оружием или золотом, никаких липовых документов, ни договора аренды, никаких других бумажек, даже чеков от фастфуда. Сигурни Эттерсон за что-то заплатила Алессандро 2 миллиона долларов, и я понятия не имела, за что. Я вернула инструменты бабуле. Бак поставил джип под наблюдение, так что мы узнаем, когда Алессандро вернется. В конце концов, хотя бы для него это будет чертовски хорошим сюрпризом, когда он увидит машину. На самом деле, я бы даже влезла в наш и без того напряженный бюджет и заплатила хорошие деньги, чтобы увидеть выражение его лица. Мое бедро болело. Я положу собачью подстилку для тени на пол, вымою руки и схожу что-нибудь перекушу. И буду сидеть напротив Руны и Рагнара, раздумывая, как объяснить им, что я до сих пор не нашла их сестру. Я зашла в мансарду. Алессандро Сагреда с комфортом расположился на моей кровати. Он лежал, опершись на один локоть. Его большое, мускулистое тело занимало все пространство. Он не может быть настоящим. Он похож на произведение искусства, созданное соблазнять женщин. Мужественный, красивый, сексуальный, от линии широких плеч и плоского живота до кончиков длинных ног. Тень лежала рядом с ним, пережевывая какую-то желтую прямоугольную штуку. Алессандро поднял голову. Его янтарные глаза загорелись, и он улыбнулся медленной, ленивой улыбкой, словно волк, обнаруживший лань. Он держал розовую рамку со своей фотографией, которую я оставила на ночном столике. Меня накрыло сознание всей чудовищности ситуации. Я хотела провалиться сквозь землю, придушить его, отобрать свою собаку и заорать. И все одновременно. Мой мозг собрал воедино все эти конфликтующие порывы и нашел компромисс. Я уронила собачью подстилку и швырнула упаковку с пеленками ему в голову. Алессандро поймал ее одной рукой и бросил на пол. Он даже не сдвинулся, сукин сын. Просто поднял руку, поймал упаковку и снова вернулся к просмотру фотографии. Он перевернул рамку так, что я могла видеть его фотографию. «Козявочки». «По-итальянски это не твое дело. Что ты делаешь в моей комнате?» «Восхищаюсь твоим вкусом в декоративно-прикладном искусстве». Он наклонил рамку. «Аппликации из блесток не помешает доработка». «Тень, ко мне!» Тень повиляла хвостом и осталась на своем месте. «Что она ест?» «Лакомый кусочек гималайского яка. В отличие от тебя, с твоей собакой можно договориться». «Что за кусочек яка?» «Расслабься, он сделан из сыра». Он наклонил фотографию ко мне, чтобы свет упал на розовые блестки. «Мы можем отложить обсуждение собачьих вкусняшек и вернуться к факту, что ты держишь на своем ночном столике мою фотографию в розовой рамке?» «Она прилагалась к рамке». Он усмехнулся. «Если бы у меня была пушка, я бы пристрелила его. Вообще-то у меня была пушка. Она была заперта в ночном столике. Чтобы достать ее, мне придется попасть в зону его досягаемости. А он был очень быстрым». «Я сделал несколько фотографий в Сидне на прошлой неделе. На пляже. Без футболки. Могу послать несколько на твой телефон, если хочешь». «Да как он?» «Нет, не хочу». Алессандро поднял брови. «Уверена? Судя по состоянию моей машины, у тебя много сдерживаемого гнева». Он смотрел, как я взламываю его джип. Вероятно, в то время, как обыскивал мою комнату. Хорошо, что люди не могут внезапно взорваться, потому как в противном случае я бы уже сдетонировала. «И как моему сдерживаемому гневу помогут твои селфи?» «Ты можешь обнаружить, что мои горячие фотографии возле твоей постели могут оказать расслабляющий эффект». «Он же подразумевает не то, что я думаю». «Да-да, именно это». «Если мне понадобятся горячие фотографии возле моей постели, чтобы расслабиться, они будут не твоими. Вот так». «Ты права. Зачем довольствоваться картинкой, когда есть оригинал?» Он развел руки в стороны. «Я уже здесь». «О, боже. В твоей постели. Ожидаю». «Да. Нет, нет, нет». Он смотрел на меня так, словно я была обнажена. Это была моя самая тайная фантазия. Он в моей комнате, в моей постели, смотрит на меня, улыбается так, словно хочет меня. Все, о чем я когда-либо мечтала, было прямо здесь. Сердце колотилось в груди со скоростью 1 000 000 ударов в минуту. Я почувствовала жар на щеках. Я собрала свою волю в железный кулак. Не краснеть. Не краснеть. Почему это происходит со мной? Он даже ничего не делает. Просто смотрит на меня и говорит. Алессандро изучал меня, и когда он говорил, его голос посылал мурашки по моей спине. Это было интимно и соблазнительно. И обещала мне все то, чего я хотела и не могла иметь. «Это потому, что твоя семья внизу? Не беспокойся, мы можем быть все очень тихими». Искушение пересечь комнату и дотронуться до него было почти необозримым. «Я могу». «Нет, не могу. Он просто дразнит меня. Он увидел фотографию, сложил 2 + 2 и теперь насмехается надо мной». Весь пол моей спальни был сплошным кругом силы. Я нарисовала его мылом на напольном покрытии в качестве ловушки на случай взлома. Если я его активирую, все его шутки быстро испарятся. А еще, если я активирую его, весь мой труд пойдет на смарку, не говоря о том, что после этого наш разговор перейдет в битву. Если я использую свои крылья, это произойдет еще быстрее. Пути назад больше не будет. А мне нужен Алессандро. Мне нужна информация, хранящаяся в его голове. Ох, как бы мне хотелось стереть эту самодовольную ухмылку с его лица. Я заставила себя успокоиться. Это было словно пытаться растянуть реально широкую эластичную ленту. Мое тело сопротивлялось. Каждой клеточкой мне хотелось сосредоточиться на нем, на его руках, его лице, янтарных глазах. «Чего ты хочешь? Не тяни, Алессандро, я занята». Он сел. «Это не похоже на те просьбы, которые я обычно слышу». «Как забавно, как остроумно, засранец». Я сложила руки на груди. «Говори». Он потянулся и погладил тень по пушистой голове. «После нашей развлекательной прогулки по торговому центру я спросил себя, если бы у тебя была какая-нибудь причина, ты бы от всего этого отказалась? Хочешь узнать, к какому выводу я пришел?» «Нет». «Думаю, не отказалась бы. И скажу тебе, почему. Ты тот тип женщин, которая останавливается посреди битвы с нанятыми киллерами, чтобы спасти маленькое, дурно пахнущее, собакоподобное создание. Какое отношение это имеет ко всему остальному?» Он сел. «Пожалуйста, попридержи вопросы до конца моей речи. Руна Эттерсон оказала твоей семье услугу во время бракосочетания твоей сестры, удалив яд из свадебного торта. Она твой друг. Возможно, твой единственный друг». «У меня есть куча друзей». «А у меня есть доступ к компьютеру и к твоим соцсетям». «У твоей младшей сестры куча друзей. У тебя 5 подписчиков в Инстаграме. Все твои родственники. А твой самый популярный пост — рецензия на книгу «Геометрия кругов силы», где ты называешь автора эпическим идиотом». Я натянула на лицо презрительную усмешку Тремейн. Если бы я была ледяным магом, воздух между нами был бы заморожен. «Превосходный Сагредо, дела нашего дома вас не касаются. Дела моих сестер, кузенов, бабушки, ровно как их соцсети, вас не касаются. Вы уже не в первый раз нарушаете суверенитет моей семьи. Давайте к делу и выметайтесь». «А это что-то новое», — ответил Алессандро. «Мне нравится». «Чего бы я только не отдала, чтобы размазать ему мозги чем-то тяжелым. Я польщена». «Могу я закончить, госпожа, вселяющая страх? Хотелось бы». «Суть в том, что ты не можешь кинуть руну. Ты вывернешься наизнанку, чтобы помочь ей. Это буквально то, что ты есть». Алессандро поставил розовую рамку обратно на ночной столик. Все веселье сошло с его лица. Осталась лишь холодная угроза, подчеркнутое умом и решимостью. «К сожалению, это выше твоих возможностей. Поэтому у меня есть два выхода. Смотреть, как ты умираешь жуткой смертью, или бросить тебе спасательную веревку». «Возможно ли, что он пытается обыграть меня? Возможно ли, что ему от меня нужна информация? Я была уверена, что верить ему — большая ошибка. Я вела за ним слежку, изучала его семью. Я могу назвать его любимую марку машины, вина и музыкальную группу. Но я совершенно ничего не знала о том, кто он такой на самом деле. Если бы он сказал, что солнце светит, я бы выбежала наружу перепроверить. Но я по-прежнему не могла найти Холли. Если он знает что-нибудь о ней, надо из него это вытянуть. Он продолжал думать обо мне как о дилетанте. Он ничего не скажет мне до тех пор, пока не увидит во мне равную. Оставь себе свою веревку. Я хочу знать, что ты сделал с 2 миллионами долларов, которые Сигур не заплатила тебе». Одним пружинным движением он соскочил с кровати и за долю секунды пересек расстояние между нами. Внезапно он оказался слишком близко. Мое сердце подскочило, и я не была уверена, было это от страха или от возбуждения. Глаза Алессандро оценивающе смотрели на меня. Он двинулся в сторону, его ноги ступали легко. Смертоносный хищник, словно гладиатор, высматривающий возможность приблизиться, чтобы убить. И я была жертвой. «Будь осторожен», — предупредила я его, поворачиваясь, чтобы держать его в поле зрения. Он наклонил голову, взгляд его карих глаз стал острым. «Планируешь сражаться со мной?» «Если ты меня вынудишь. Мастер вести разговоры, это про меня». Воздух между нами завибрировал от напряжения. Магия подрагивала на кончиках моих пальцев, готовая активировать круг силы под моими ногами. «Ты хочешь найти Холли?» — сказал он. «Мне необходимо узнать, кто убил Сигурни. Две дороги. Обе ведут к одной цели». Он был прав. Кто бы ни убил Сигурни, скорее всего, и похитил Холли. «Зачем тебе нужен убийца Сигурни?» «Потому что она заплатила мне, чтобы я убил его». «Как она узнала, что тебя можно нанять? Она не просто достала твое имя из шляпы. Почему она считала, что ты можешь убить киллера?» «Некоторые люди знают, что я хорош в этом». Земля остановилась. Мой разум отказывался принимать это. Он был профессиональным киллером, таким же, как люди, пришедшие за мной в торговый центр. Таким же, как тот, кто убил мать Руны. Маленький огонек надежды, теплившийся внутри меня, погас. «Зачем? У него есть все. Зачем?» «Работай со мной, и мы вместе раскроем это дело», — сказал он. «Работать с ним будет кошмаром. Это была не эмоциональная проблема. Мои чувства не имели значения. Я могу взглянуть на это рационально. Единственная зацепка, которая у меня была, — это деньги, и они привели к нему. Если я откажусь работать с ним, он продолжит свои поиски в одиночку, и мы постоянно будем спотыкаться друг о друга. Я бы предпочла иметь его на нашей стороне, чем соревноваться с ним. Двое лучше, чем один. Если я соглашусь работать с тобой, ты поделишься тем, что знаешь о смерти Сигурни?» «Да». «Докажи. Расскажи, что ты знаешь о Диатек и Бенедикте де Лейси». Он наклонился вперед на 0.5 сантиметра. Это было небольшое движение, но чувство было такое, словно он набросился на меня. Я стояла, не двигаясь, и не отводила глаз. «Нет, ты ни сантиметра не получишь. Я буду стоять там же, где сейчас». Алессандро изучал меня. «Когда я впервые встретил тебя, у меня сложилось впечатление, что ты скромная, невинная, честная девушка, ошеломленная внезапным взлетом. Но это не так, правда?» «Больше нет». «Ты умна, безжалостна и расчетлива. Даже коварна». «Ну, коварна — это уже слишком». Он сверкнул усмешкой, напоминающей оскал. Мне это нравится. Я передумала. Мне не нужна твоя помощь. Какая удача, что это не зависит от тебя. Он взглянул на мое плечо. Давай спросим у твоей подруги, хочет ли она, чтобы я помог тебе найти ее сестру. Я не собиралась поворачиваться к нему спиной. Руна, ты стоишь позади меня? Да. Вот черт. Мои соболезнования вашей утрате, превосходная Этерсон, сказал Алессандро. Ты убил мою мать. Я слышала похожую ломкость в ее голосе прямо перед тем, как из конвея стал прорастать черный пух. Я почувствовала тревогу. Повернулась к ней лицом, занимая позицию между ней и Алессандро. Лицо Руны побледнело настолько, что казалось бескровным. «Нет», — сказали мы с Алессандро одновременно. «Во время ее убийства он находился в Австралии», — добавила я. «Я проверила». «У меня есть важная информация», — сказал он. «Я готов помочь Каталине найти Холли, но предлагаю лишь однажды. Как только я уйду, предложение потеряет силу. Решение за тобой». Я знала наперед, что она ответит, еще перед тем, как она открыла рот. «Согласна», — сказала Руна. Возможности от проведения переговоров, какими бы малыми они ни были, только что испарились. Необходимо сохранить хотя бы то, что осталось. Поделись с нами хоть какой-нибудь информацией в знак доброй воли, и у нас будет сделка. Алессандро щелкнул пальцами и бросил Руне черную флешку. «Твоя мать была профессиональной наемницей. Здесь записи о ее жертвах». Руна посмотрела на флешку в своей руке, будто та была змеей. «Найдите мою сестру, это все, что сейчас имеет значение». Она развернулась и спустилась с лестницы. Кожа на затылке начала покалывать. Алессандро стоял прямо позади меня, так близко, что я чувствовала тепло его тела. «Ты пыталась защитить меня», — проговорил голос волка в сантиметре от моего уха. «Я так тронут». Волоски на задней стороне шеи встали дыбом. Я представила, как он наклонился ближе и поцеловал меня. Его обжигающие горячие губы на моей коже. Ощущать его так близко было невыносимо. И я только что привязала себя к нему на то неопределенное время, которая займет расследование. Теперь все так запутано, так сильно запутано. Я нарочито медленно повернулась. «Не принимай близко к сердцу. Думаешь, Бенедикт убил Сигурни?» «Я не знаю наверняка», — сказал он. «Тело было слишком обожжено. Но я уверен, что это его рук дело. Либо лично, либо он нанял кого-то еще». Когда я разговаривал с Сигурни, она сказала, что Диатек нацелился на нее. «Тогда Холли у Диатек». «Похоже на то», — скривился Алессандро. «Есть более насущная проблема. Бенедикт примет ответные меры, и скоро. Он лишился хрустального слона, двух гардианов, 18 киллеров и метаморфа. В его бизнесе репутация — это все». «Что конкретно подразумевается под его бизнесом?» Алессандро наклонил голову. «Это часто срабатывает». «Что?» «Притворяться, будто не знаешь того, что уже поняла». Я подняла брови. «Ответь на мой вопрос и узнаем». «Позволь представить это тебе таким образом. Все, кого ты встретила внутри Диатек, опытные убийцы. Каждый менеджер по работе с клиентами — убийца. Их менеджеры — убийцы. Если ты встретила охранника, он убийца. Милая девушка на ресепшене, приветствовавшая тебя. Убийца». «Как я и подозревала. Это агентство наемных убийц». Он кивнул. Агентство наемных убийц были грязным секретом магической элиты. Не все дома имели боевых магов, но большинство видных магических династий имели деньги и были готовы урегулировать свои личные распри через убийство. Агентства наемных убийц действовали в тени, продавая свои услуги тому, кто больше заплатит. Почему-то я никогда не думала, что мне попадется подобное в Хьюстоне. «Это специфический вид деятельности, где крайне важна репутация», — сказал Алессандро. Диатек сейчас переживает стремительное расширение. Год назад они были небольшой фирмой. Теперь они в восьмерке лучших по всему миру. Бенедикт может позволить себе все, что захочет, кроме слабости. Он ударит в ответ, чтобы сохранить лицо и заставить вас хранить молчание. Заставить хранить молчание меня? Тебя, Руну, твою семью, всех, кто на тебя работает. Каждого, кто может пролить свет на их дела. Геральт был полон фанфиков о превосходных, многие из которых повествовали о сексапильных наемниках, которые на самом деле оказывались тайными внебрачными отпрысками богатых и могущественных семей, и которые время от времени ходили по острию ножа. Реальность же была куда уродливей и гораздо более жестокой. Никто не хотел, чтобы существовали агентства наемных убийц. Люди, пользовавшиеся их услугами, хотели заставить их молчать, чтобы спрятать концы в воду. Превосходные боевые маги хотели их устранить, чтобы утвердить свою власть. Правоохранительные органы хотели, чтобы они исчезли, поскольку заказные убийства было трудно раскрыть. В те несколько раз, когда были обнаружены такие агентства, власти накрывали их при содействии местных органов ассамблеи. Я слышала о 4 таких случаях за последние 50 лет, и каждый из них окончился резнёй. Человеческие потери с обеих сторон были катастрофическими. «Теперь ты понимаешь?» — мягко спросил Алессандро. «Мне, наконец, явилась чудовищная суть того ящика Пандоры, который я открыла. Бенедикт сделает все, что в его силах, чтобы остаться нераскрытым. У него было здание, полное киллеров в его распоряжении, и он просто продолжит посылать их за нами, пока не убьет всех. И если мы обратимся к властям с этой информацией, мы подпишем Холли смертный приговор. В отместку они перережут ей горло. Все закончится кровопролитием. Что же мне делать? Как нам подготовиться к такой схватке? Где я так грубо просчиталась?» Мысли проносились и сталкивались в моей голове слишком быстро, чтобы обрести смысл. Алессандро наклонился, чтобы заглянуть мне в глаза. «С этого момента нам придется стать лучшими друзьями, тебе и мне. Нам надо все делать сообща». Я заставила себя сосредоточиться и шевелить своими губами. «Где ты остановился?» «В здании через улицу, слева от большого дерева. Мне нравится приглядывать за тобой. Твоя охрана отстой». Я уже устала от людей, спешивших мне это сообщить. А Роза всегда говорила: «Когда тебя загнали в угол, держись с достоинством». Я наскребла в себе немного достоинства. Мне нужно выглядеть твердой. «Как много ты знаешь о наемниках, работающих на Диатек?» «Достаточно». «У меня есть запись смерти Сигурни». Он оживился, будто акула, почуявшая в воде кровь. «Покажи». «Я принесу ее сюда. Для начала обсудим правила. Во-первых, не нападать и не ставить под угрозу мою семью. Во-вторых, работаем сообща. Если я узнаю, что ты скрываешь информацию или действуешь за моей спиной, сделке конец. И в-третьих, не давать угощения моей собаке без моего разрешения». «Идет». Он подмигнул мне. «Дом Бейлор будет рад оказать вам свое гостеприимство, мистер Сагредо. Ужин будет в 6. Я сейчас принесу запись». Он поклонился с преувеличенной вежливостью, подошел к окну, открыл его и выпрыгнул наружу. Я сбежала вниз и ворвалась в медиакомнату. Там было пусто. Я развернулась и помчалась на кухню. Пусто. Где, черт побери, все? Я пронеслась через склад в офис и почти влетела в дверь. Берн, Руна и Рагнар сидели за столом в конференц-зале с 2 ноутбуками, планшетом и блокнотами с набросанными заметками. В углу мама отдыхала в своем любимом кресле, листая что-то на планшете. Они вчетвером подняли головы и посмотрели на меня. «Где все?» «Леон отключился в своей комнате, потому что не спал 2 суток», — ответил Берн. «Бабуля Фрида в гараже все еще работает над гардианами». «Где Арабелла?» «Она сказала, что у нее есть одно дело», — сказала мама. Я достала телефон и написала Арабелле сообщение. «Ты где?» Никакого ответа. Я позвонила. Включилась голосовая почта. Она что, умрет, если зарядит телефон? Половину времени ее телефон был отключен, а другую половину разряжался, потому что она постоянно на нем висит. «Случилось что-то плохое», — догадалась Руна. «Диатек — это агентство наемных убийц. Они заказали убийство твоей матери». Мама села прямо. «Насколько ты уверена?» «Вполне. Мы поставили их перед риском разоблачения». Рагнар наклонил голову, словно решал сложную логическую проблему. «Когда он, наконец, освободится от моей магии и его эмоции восстановятся, у нас будут большие неприятности». «Мы должны уведомить власти». Руна снова побледнела. «Мы не можем». «Почему?» — спросил он. «Потому что у них твоя сестра», — ответил Берн. «Они убьют ее». Руна сцепила руки. «Нет, если я доберусь до них первой». «Ты не успеешь вовремя до нее добраться», — сказала мама. «Мы не знаем, где они ее держат», — сказала я. «Здание Диатек в центре, как крепость. Никуда не зайти без ключ-карт. Как только ты попадешь в фойе, они могут заблокировать входную дверь решеткой и застрелить тебя с расстояния. У тебя не будет шанса кого-либо убить или задать вопросы». «Что ж, значит, будем сидеть здесь, сложа руки. Снова». «Нет», — сказала мама. «Будем готовиться». «Они скоро нападут на нас», — сказал ей Берн. «Если сможем, надо будет взять кого-нибудь из них живьем, чтобы можно было заключить сделку. Если заполучим кого-нибудь достаточно ценного, можем предложить обменять его у Диатек на твою сестру». Руна поднялась. «Пойду подышу». Она вышла из комнаты. «Не отходи далеко от склада», — попросила вдогонку мама. «Я присмотрю за ней». Берн поднялся и последовал на выход. Я посмотрела на маму. Берн добровольно покинул склад. Снова. Со времени окончания колледжа Берн научился в совершенстве притворяться грибом. Он обосновался в хижине зла со своими серверами и грелся в сиянии мониторов, покидая ее только, чтобы сходить в уборную и поесть. Выходить наружу было не в его репертуаре. Мама пожала плечами. Рагнар поднялся. «Я пойду на кухню перекусить. Не беспокойтесь, я не выйду наружу и очень постараюсь никого не убить». Он ушел. Остались только мы с мамой. «Это не сработает», — сказала я ей. «Они никогда не обменяют Холли. Она потенциальный свидетель». «Я знаю», — сказала она. «Мы должны обескровить их. Противостояние должно достаться им такой дорогой ценой, чтобы они отступились. Это бизнес. Мы играем ее жизнью», — внутри меня билась тревога. «Теперь дело не только в Холли», — сказала мама. «Дело в том, чтобы сохранить жизнь этой дикой штучки и ее брату». Мой желудок ухнул вниз. «Я постараюсь, мам. Холли все еще жива, все еще есть шанс». «Тогда иди и пытайся. Харт и его люди будут здесь сегодня вечером. Это даст тебе некоторую свободу передвижения. Я скучаю по маленьким тихим делам, мошенничествам со страховкой, изменам супругов». «Я тоже по ним скучаю», — сказала я ей. «Но мы те, кто мы есть. Нет пути назад». Алессандро занял верхний этаж в трехэтажном кирпичном строении, которое годы назад было пожарной станцией. Роган приобрел его, но никогда не использовал, и в итоге мы его выкупили. Я была в этом здании перед тем, как мы его приобрели. Первый этаж с необычно высоким потолком был оборудован под гараж для пожарных машин. Второй этаж, на который можно попасть по железной лестнице, занимали офисы. А на третьем находилась комната отдыха, спальни и огромная кухня, когда-то способная обеспечить пропитанием целую пожарную команду. Я забралась по железной лестнице. Мое бедро ныло на протяжении всего пути. Я оставила тень на складе. Похоже, она восприимчива к его взяткам, и я не знала, какой странной штукой он попробует накормить ее на этот раз. Первоначально мы планировали переделать пожарную станцию в казармы, но здание оказалось слишком старым. Привести его в порядок было бы дороже, чем построить совершенно новую конструкцию. Роган отдал его за бесценок. В какой-то момент Леон, помешанный на пожарном шесте, пытался убедить Берна переехать с ним сюда и превратить это в берлогу двух братанов. Этот план умер, когда они поняли, что провести новую проводку будет им не по карману. Лестница привела меня к широко открытой двери. Я вошла и оказалась в комнате отдыха, залитой дневным светом из огромных окон. Кто-то почистил бетонный пол. Справа на кухонной столешнице стояла большая упаковка бутилированной воды. Кухня выглядела словно из 70-х, с облицовкой из деревянных панелей. Прямо в углу на полу покоился надувной матрас. Между мной и матрасом стояли два пластиковых складных стола, заваленные оружием и снаряжением, высокотехнологичным ноутбуком, деталями от дрона, девятью пистолетами, в том числе револьвером BFR, четырьмя ножами, двумя кинжалами, мачете, гаротой и блочным луком. Набор рабочих инструментов киллера. Собственно, киллера нигде не было видно. Я подошла к столам. Какова бы ни была его вина, у Алессандро был отменный вкус по части лезвий. Все было в рабочем состоянии, остро заточенным и прочным. И типовым. Ничего выполненного на заказ, никаких семейных реликвий. Ничего незаменимого или того, что можно отследить. Я потянулась к боевому ножу Кабар и проверила баланс. Прямое лезвие длиной почти 18 сантиметров изгибалось к вершине. Тяжелый. Я повернулась, чтобы поймать освещение получше. Алессандро сидел на кухонном столе с одной согнутой ногой, второй висящей свободно. Я чуть не метнула в него нож. «Восхитительно», — сказал Алессандро. «Можешь повторить?» Я положила кабар на место, чтобы не искушать себя. «Я принесла тебе запись», — я показала ему флешку. Он спрыгнул со стола и направился в мою сторону. Я обошла столы, рассматривая его коллекцию и держа мебель между нами. «Кажется, ты знаешь многое о Бенедикте. Что он из себя представляет?» «Ты находилась рядом с ним. Что он, по-твоему, из себя представляет? Что ты почувствовала?» «Отвращение и страх. Его магия проявлялась, как темные фантомные змеи. Он раскрыл себя, и клубок призрачных змей выполз, чтобы покусать меня». «Поэтому он зовет себя гадюкой», — сказал он. «Гадюкой? Серьезно?» «Они используют псевдонимы из-за сферы деятельности. Никто не хочет нанимать мистера де Лейси или мадам Лоурент. Все хотят нанять гадюку или черную смерть». «Прошу, скажи, что это выдуманный персонаж, а не реальная наемница, именующая себя черная смерть». «И даже не одна». «Это выглядело так по-детски, за исключением того, что умирали люди». «Какое кодовое имя у тебя? Знаменитость Инстаграма? Секси-киллер?» «Сексуальное бестие, ты дразнишь меня?» Осторожный локомотив моих мыслей сошел с рельсов, перевернулся в воздухе и вспыхнул пламенем. «Придумай остроумный ответ, давай же. Как ему удается продолжать вырубать мои мозги?» Он рассмеялся. «Если бы взглядом можно было убить...» Я возобновила наш танец вокруг столов. «Бенедикт псионик, не так ли? Возможно, с уклоном на фобии. Маги-псионики воздействуют на инстинкты самосохранения. Страх, отвращение, ярость, тревога, стыд. Примитивные, могущественные порывы, которые сохраняли людям жизнь за тысячи лет до появления средств защиты и оружия. Псионики играют на этих эмоциях в своих целях. Псионики с уклоном на фобии специализируются на страхах. У них врожденная способность находить самые страшные фобии и проецировать их в разум, погружая жертву в парализующее безумие. Я уже сталкивалась с подобным псиоником, хотя она не была превосходной. Магия Бенедикта вызвала такой же инстинктивный всплеск отвращения и ужаса». «Близко», — сказал Алессандро. «Его мать — псионик с уклоном на фобии. Его отец атакует разум». «Менинциссар. Весьма мерзкая ветвь ментальной магии, атакующая сознание. Менинциссары пробивают ментальные щиты, вызывая боль и неспособность думать. Они не убивали своей магией, но превосходно выводили свои цели из строя». «Ты что, убегаешь от меня?» — спросил Алессандро. «Нет, мы обошли полный круг вокруг столов». «Да, ты боишься того, что я могу сделать, если поймаю тебя». Он поднял брови. «Или того, что сама можешь сделать». Я остановилась. «Я ничего не боюсь». Он перемахнул через стол и приземлился рядом со мной. Я наклонила голову и посмотрела на него. Магия ощущалась прямо под его кожей. Его янтарные глаза светились. «Поцелуй меня». «Когда у псионика с уклоном на фобии имени Нциссора появляется ребенок, он говорил мягко, его голос был теплым и низким, звучащим только для меня. Он мог звучать именно так, когда признавался кому-нибудь в любви. У них есть 25% вероятности произвести преступление против природы, называемое потрошителем разума. Бенедикт может взломать ментальную защиту, как его отец, затем превратить разум в омлет, вызывая панику, как его мать. Бенедикт не был случайностью. Он был запланированным проектом дома Менинцессоров. Им нужна была темная лошадка, чтобы проворачивать свои темные делишки. Он стоял слишком близко. Было трудно сконцентрироваться, смотря на него. Что же произошло? У них произошло расхождение во мнениях. Теперь дома Вебер больше не существует. Я протянула флешку. Он взял ее из моей руки. Его длинные пальцы коснулись моих. Алессандро открыл ноутбук и вставил флешку. На экране появилась Сигурни. Я скрестила руки на груди и прислонилась к стене возле окна. Если Алессандро меня когда-нибудь поцелует, я не захочу, чтобы он останавливался. Когда он пришел увидеться со мной в тот день после испытаний, предлагая мне прокатиться, я так сильно хотела его, что пришлось приложить всю силу воли, чтобы не развернуть свои крылья и не заставить его любить меня. В тот момент было неважно, что это было бы не по-настоящему. Все, чего мне хотелось — быть им любимой. Я так испугалась, что могу потерять контроль, что вызвала полицию и попросила их заставить его уйти. Я сделала это, потому что моя магия могла забрать его свободу воли и привязать его ко мне. Я не хотела такой участи для него. Я хотела, чтобы у него была длинная, счастливая жизнь с тем, кого он выберет сам. Я хотела отпустить его. Чем дольше я наблюдала за ним через Инстаграм все эти годы, тем менее счастливым он выглядел. Теперь я знала, Алессандро из Инстаграма был ширмой. Он создал фантазию и поддерживал ее перед миром, словно щит. Тот Алессандро, которого я видела перед собой, смотрящего в экран ноутбука с целеустремленностью хищника, был настоящим. Этот факт должен был оттолкнуть его от меня. Но я хотела его еще больше. Ход моих мыслей прервал телефон. Оповещение из Инстаграма, настроенное на аккаунт Алессандро. На экране моего телефона Алессандро занимался серфингом. Вокруг него закручивалась кристально-голубая волна. Его влажные волосы развивались вокруг лица. Мускулы бугрились по его телу под бронзовой кожей. Я посмотрела на тег и повернула телефон к нему. «Мауи? Серьезно?» «Я сейчас на Гавайях». Видела его руку, когда он к ней потянулся. Он остановил запись прямо перед тем, как убийца Сигурни выключит компьютер. «Видела. Мы улучшили качество. Я не упомянула об этом раньше, потому что хотела знать, заметит ли он». Он глянул на меня. Весь флирт из его глаз испарился. Они были чистыми и холодными. Он увидел свою цель. «Алессандро — наемный убийца. А если я позволю своему воображению разгуляться...» Оно утонет в представлении его пальцев, скользящих по моей коже, тепле его губ на моих губах, силе его рук, окружающих меня. Оно напридумывает несуществующие сценарии, где каким-то образом он влюбится в меня и оставит убийство, и мы будем жить долго и счастливо. Я просто моральный банкрот. Наверное, он прочитал что-то на моем лице, потому что в его глазах блеснуло веселье. «Можно мне посмотреть улучшенную картинку? Или ты заставишь меня умолять?» «Второй файл тоже на флешке. Ты же знаешь, не обязательно играть со мной во флирт. Я сказала, что буду работать с тобой. Значит, буду». Он улыбнулся мне. Это была не его ослепительная «холостяк года» ухмылка. Это была простая, быстрая улыбка. «Я никогда не притворяюсь с тобой. Возможно, поддразниваю. Однозначно флиртую. Но не притворяюсь». «Я предпочла бы, чтобы он мне этого не говорил. Не помогает Алессандро. Нисколечко». «На пальцах когти», — сказал он. «И суставы ненормально большие и странной формы. Если это обычный человек, он или она страдает от запущенного артрита. Неприемлемая черта для наемного убийцы». Он нахмурился. «Если бы это был артрит, он не смог бы открыть дверь. Нет, я думаю, это дополнение к пальцам, чтобы уравновесить излишний вес и длину когтей». «Да, дистальные фаланги шире и длиннее. Вся рука, очевидно, сильнее». Он отодвинулся от ноутбука. «Искаженные не обладают магией по определению. И все же мы здесь. Выглядит так, словно у нее произошел обширный инсульт с кровоизлиянием. Это похоже на мага-палача?» «Мясника?» «Возможно, но они обычно атакуют сердце. Это гарантированное убийство. Добраться до мозга намного сложнее. Ты действительно должен знать, что собираешься делать». Я покачала головой. Он не мог повлиять на сердце. Ему нужно было оставить ее дышащей, чтобы она могла умереть от отравления угарным газом. Его пальцы печатали на клавиатуре. Появилась череда портретов, каждый на отдельной карточке, содержащей запись имени и силы. Привлекательное лицо Бенедикта смотрело на меня ледяными глазами. Карточка гласила: «Курт Вебер, ратиоциссор превосходный». Алессандро провел по тачпеду, и кольцо портретов повернулось, представляя нам следующее лицо. Испанку за 50. Альба Гонзалес, телекинетик, превосходная. Следующая карточка показала чернокожего мужчину лет 25. Кендрал Купер, аэрокинетик, превосходный. Сколько же превосходных было в Диатек? Если бы они были домом, они были бы несокрушимы. Алессандро продолжал листать, лица двигались слишком быстро, чтобы их фиксировать. Он почти не смотрел на экран. Наверняка он их запомнил и сейчас просматривал просто, чтобы убедиться. Я насчитала 18 карточек. Последняя гласила «заметный». Значит, не все были превосходными. И все же, такое количество киллеров под одной крышей могли любому дать повод задуматься. Наконец Алессандро выпрямился. «В их реестре нет мясников». «Насколько точны твои записи?» «Достаточно». Он сжал челюсти. «Может, его наняли недавно?» Алессандро покачал головой. «Этерсон была опытной наемницей. Они бы не послали за ней новичка». Он уставился на ноутбук с угрюмым выражением лица. «Как он получил эти файлы? И что еще более важно, зачем? Это нечто большее, чем обычная осмотрительность, которую кто-то проявляет, собирая информацию о конкурентах. Собрать такую базу данных заняло бы месяцы, возможно, годы. Алессандро охотился на Диатек». «Моя очередь задавать вопросы», — сказала я. Он улыбнулся. «Вперед». «Ты пытаешься убрать конкурентов? Есть другое агентство наемных убийц, которое дергает тебя за ниточки?» «Я не работаю ни на какое агентство. Я здесь, чтобы убрать убийцу Сигурни». Я подняла брови и кивнула на ноутбук. «Значит, ты собрал эту информацию во время перелета?» «Справедливо». Алессандро откинулся на стуле и скрестил руки. «Бенедикт некоторое время находился на моем радаре. Мне нужно было задать ему несколько вопросов по несвязанной теме. Это не имело никакого отношения к дому Этерсон». «Насколько эти вопросы важны для тебя?» «Если будет выбор между договором с Этерсон и его жизнью, я убью его. Я могу достать ответы другим путем». «Как Сигурни наняла тебя? Каковы условия вашего контракта? Что ты знаешь о Холли?» «Она наняла меня через посредника. Она была в теме и была осведомлена об определенных требованиях к работе с моей стороны». «К каких требованиях?» «Конфиденциальных». «Алессандро, она вышла из игры почти 10 лет назад. Как она вообще могла о тебе знать? Когда она ушла, ты был еще подростком. Ты что, занимался этим с 15?» Его лицо закрылось. «У меня определенная репутация». «Какая репутация?» «Такая, которую люди вроде Сигурни берут на заметку». «Какого черта это значит?» «Посредник организовал звонок», — продолжил он, во время которого Сигурни рассказала, что ее бывший работодатель устроил на нее охоту. Она отметила, что они давили на нее, заставляя выйти из отставки и взять работу высокого уровня, от которой она отказалась. Она не сообщила мне, кто был объектом, сказала, что хочет обсудить это лично. Она не думала, что Диатек примется за нее тут же. Ожидала, что они вернутся с более выгодным предложением, от которого она тоже намеревалась отказаться. «Очевидно, она ошибалась». «Да». Я начала думать вслух. «Раз они настаивали, чтобы она вышла из отставки после столь долгих лет, значит, цель была кем-то, к кому она имела доступ, а они нет». «Или они не хотели, чтобы ниточки привели к ним». «Она сказала, почему отказалась?» Алессандро скривился. «Она сказала, что если не убьет его, будет в опасности. Если убьет, со всей ее семьей будет покончено». У меня появилось чувство, что она не была уверена, сможет ли выполнить работу. Для нее это была в любом случае проигрышная ситуация. Что бы она ни выбрала, кто-нибудь бы умер. «Значит, опасная цель высокого уровня. Мужчина. Кто-то, кого она знала. Надо снова прошерстить файлы Сигурни». «Кто-то, кого она боялась», — добавил Алессандро. «Я не понимаю, почему Диатек позволил ей войти в здание и забрать деньги. Они же знали, что собираются убить ее. Должно было быть какое-то объяснение». «По двум разным причинам. Она заработала деньги, и если бы они не заплатили ей, никто больше не стал бы с ними работать. Самый большой грех в этом бизнесе — удерживать заработанные деньги». Его голос сочился отвращением. «Не проблема убить отца на глазах его детей или взорвать машину, полную сотрудников благотворительной организации. Но если они не платят, то сразу теряют крышу». «Для наемного убийцы у него слишком много презрения к своей профессии. И он не сказал «мы», он сказал «они». Это имело смысл. Видимо, кинуть наемника с его заработком — не лучшая идея». «Она не думала, что ее дети окажутся в опасности». «В обычной ситуации они бы и не были в опасности», — пожал плечами Алессандро. «Профессиональная этика?» Я не смогла удержать скептицизм в своем голосе. «Не в этом дело. Если надо устранить наемника и при этом появляются накладки, утечка информации о том, что жертва была из киллеров, гасит пламя. Никто не выражает симпатию убийцам. Но если убит несовершеннолетний, есть повышенный риск общественного резонанса, и на власти давят, чтобы раскрыть дело. Холли не должна была пострадать». «Наверное, это из-за ее магии», — сказала я. «Из-за чего еще? Холли была слишком опасна, чтобы продать ее или содержать». Алессандро встретил мой взгляд. «Они потрудились над этой уловкой, потому что она была нужна им живой. Каталина, мы найдем ее. Обещаю, мы ее вернем». «Спасибо, что рассказал мне все откровенно». Я направилась к двери. Он достиг ее быстрее меня и прислонился к дверному косяку. «Уже уходишь? Так быстро? У меня дела». «Что, если я попрошу тебя остаться? Что, если я скажу: не уходи, Каталина, мне будет без тебя одиноко?» Если бы он сказал это и был серьезен, я могла бы вернуться с ним в комнату. «Мне нужно идти». «Останься», — сказал он. «Можем сравнить заметки по убийцам. Будет весело». Его голос достиг меня, и на одно мгновение я не была уверена, кто из нас сирена. «Нет, мне нужно идти. Если продолжу повторять это, могу и сама в это поверить». Надо взглянуть на файлы Сигурни и приготовить ужин. Или можешь принести ноутбук сюда. Можем заказать китайскую еду и запить ее каким-нибудь ужасным американским вином. Его глаза были такими теплыми и приглашающими. Было бы так легко просто остаться здесь с ним. «Я расскажу тебе забавные истории», — предложил он. «Я бы отдала все, чтобы провести вечер здесь, узнавая, что вызывает у него смех. Мне надо идти». Он улыбнулся побежденной улыбкой и пригласил меня на выход элегантным взмахом руки. «Я должна уйти. Я сказала, что мне нужно уйти. Настаивала на этом. Я прошла через дверь. «Если будут какие-нибудь мысли», — сказала я, «я знаю, где тебя найти». Я собиралась сказать «отправь сообщение». Внезапная мысль осенила меня, словно удар молнии. «Алессандра, и последнее. Держись подальше от моей комнаты». «Ни в коем случае», — сказал он. Через 30 секунд после того, как я закончила с ужином и поместила его в духовку, я пригласила Руну в свой офис, чтобы ввести в курс дела. Тень начала обнюхивать пол и бегать вокруг кругами. Мне и Руне пришлось схватить ее и рвануть наружу. Трава была в дефиците, и единственное дерево, массивный дуб через дорогу, был окружен каменной стеной высотой больше метра. Мне бы пришлось перебросить ее через стену, а затем как-то вытащить оттуда. Я представила, как кладу тень в корзину и опускаю на корни дуба с помощью веревки. В моей маленькой фантазии тень носила желтую каску шахтера с налобным фонариком. Видно, я слишком долго пялилась в компьютер. Вместо этого мы отнесли тень на территорию позади гаража. Бабуля Фрида установила для нас стол для пикника справа, и мы сели там, опустив маленькую собачку на землю и припевая «давай на горшочек» поощрительными голосами. Тень посмотрела на нас, повиляв своим маленьким черным хвостом. «Что бы ни готовилось на кухне, пахнет восхитительно. Что ты готовишь?» — спросила Руна. «Жареную курицу с лимоном, картофель, запеченный с розмарином, луковый соус, салат из брюссельской обычной капусты с заправкой из тахини и кленового сиропа и яблочную питивию». Руна, изучающе, на меня посмотрела. «Когда я нервничаю, я готовлю. Это только звучит сложно. На самом деле все не так. В основном это обычные продукты, просто обсыпанные панировкой и помещенные в духовку». Маленькая собачка пошла бродить по территории. «Что такое питивия?» «Это французский пирог, сделанный из слоеного теста. В оригинальном рецепте используется ром и миндаль, но у нас никто не любит ром, поэтому я сделала наш пирог из яблок». Тень бегала вокруг, периодически останавливаясь, чтобы обнюхать случайное пятно на асфальте, осторожно изучить его, затем двинуться дальше. По всей видимости, выбрать наилучшее место, чтобы помочиться, было жизненно важно. «Мне нужно ввести тебя в курс, как обстоят дела на данный момент». Я кратко изложила события последних нескольких дней. Диатек, Стелия, Бенедикт, торговый центр Кейстоун, погоня и роль Алессандро во всем этом. Я оставила информацию о его базе данных при себе, пока я не понимала, как это вписывается в общую картину. Она потерла лицо обеими руками. «Я сожалею, что тебе пришлось пройти через все это. Это моя работа, хоть это и правда было дерьмово. Я сожалею, что мы до сих пор не нашли Холли. Но на данный момент все указывает на похищение, а не на убийство. Как профессионал я знала, что мы делаем все, что в наших силах. Как человека меня затопило чувство вины. Неважно, как часто я предупреждала себя, я относилась к Руне как к другу. Я отчаянно хотела помочь ей, а это дело было как зыбучие пески. Как только мне казалось, что я нашла путь наверх, меня затягивало глубже вниз. От этого хотелось лезть на стену». «Итак, куда нам копать дальше?» — спросила Руна. «Ну, начнем по порядку. Сейчас мы на мушке у агентства наемных убийц, так что рано или поздно нас атакуют. Вопрос тут не если, а когда. Я вызвала тетю Матильды. К сожалению, она не в городе, но она сказала, что пришлет друга забрать девочку. Хочешь отправить с ними Рагнара?» «Нет», — не задумываясь, ответила она. Прямо сейчас последнее, что он помнит, это как выходил из самолета, и он так спокоен, что это граничит с ненормальностью. Я не знаю, как долго это продлится, но если его память и эмоции вернутся, я не хочу, чтобы он полез на другую крышу. Мне нужно быть рядом, чтобы успокоить его. Хорошо. Это было ее решение. Далее нужно идентифицировать цель твоей матери. Мы знаем, что это мужчина, могущественный, и его смерть может наделать много шума. Диатек хочет его смерти, но не хочет накала страстей, который за этим последует. Руна помотала головой. Нет версий. Мама не очень-то стремилась к общению. Иногда она не покидала дом неделями. Я посмотрела календарь мероприятий твоей матери. Последние 10 лет стерты. Что ты знаешь об ассамблее Техаса? Руна вздохнула. Только общедоступную информацию. Это законодательный орган, управляющий домами Техаса. Каждый дом обладает одним правом голоса. Если ты превосходный или значительный, ты имеешь право присутствовать на заседаниях, но только уполномоченный представитель дома имеет право голосовать. Большинство людей не посещают заседаний, только если не случилось что-нибудь важное. Мама обычно ходила. Ей нравилось знать, что происходит в мире политики. Я кивнула. В ассамблее Техаса две основные фракции. Гражданское большинство и стюарды. Гражданское большинство считает, что у домов достаточно власти и предлагает держаться особняком. Стюарды хотят править всеми и всем. Каждые 3 года ассамблея избирает спикера. Победившая партия получает золотой посох, а проигравшая — серебряный. 9 лет назад, когда у власти было гражданское большинство, золотой посох был вручен твоей матери. Руна нахмурилась. «Кажется, вспоминаю. Разве это не было большой церемонией? Она выносила посох и стучала им по полу в начале и конце каждого заседания ассамблеи. Так и есть. Но также это означает, что она была знакома с большинством из членов ассамблеи и знала все ключевые фигуры». Руна застонала. «Фактически это может быть любой член любого дома в штате». «Угу». Политические подводные течения в ассамблее были настолько сложными, что понадобился бы суперкомпьютер, чтобы разобраться с ними. Я записала всех, с кем Сигурни была у власти, начиная со спикера Линуса Дункана. Ему я позвоню. Он был свидетелем образования нашего дома. Скажет ли он мне что-нибудь? Это был абсолютно другой вопрос. Мы наблюдали, как бродит тень. Арабелла до сих пор была неизвестна где, и меня грызла тревога. Моя сестра может о себе позаботиться, но банда киллеров Диатек — это не уличная шпана. Мой брат — эмоциональный зомби. Моя сестра пропала, и я узнала, что моя мама была киллером. Руна вздохнула. Сочувствую. Я подозревала. Расчеты не сходились. Она не зарабатывала достаточно на судебно-медицинской экспертизе, чтобы оплатить наши счета. Это даже не покрывало мою учебу. Когда ты попросила меня проверить состояние ее банковских счетов, я вернулась к ее самым первым записям 12 лет назад. Знаешь, что я нашла? Солидные зачисления за работу консультантом. 100 тысяч, 200 тысяч. Одно было на 500 000. 500 000, Каталина. Наверное, это был объект из высокой группы риска. В конце концов, она хорошо делала свою работу, не так ли? Руна коротко усмехнулась. Оплаты консультаций шли одна за другой. А затем 8 лет назад просто прекратились. Это было как раз то время, когда она сказала мне, что хочет проводить больше времени с нами. Она, видимо, перестала консультировать. «Мне жаль», — повторила я. «Я даже не могу задать ей вопросы. Я не могу спросить, как ты могла делать это или о чем ты думала? Поэтому вчера я поехала домой». Я разговаривала с пеплом, а затем расплакалась. «Видно, я не справляюсь». «Нет», — возразила я, — «ты хорошо держишься. Лучше, чем смогла бы я». Руна помотала головой. Я просмотрела файлы на флешке. Я думала, Может, она была кем-то вроде Робин Гуда, который убивал только плохих людей? Нет. Она убивала всех, за кого ей платили. В реальном мире у воров не было чести, а среди киллеров не было Робин Гуда. Она повернулась ко мне. Рагнар не должен ничего узнать. Он не поймет. Я могу отчасти обосновать это. Мы были в долгах, почти потеряли дом, мы бы голодали. Я не оправдываю ее. Но все, что знала моя мама, это как быть матерью, женой и искусным отравителем. Она была великолепным киллером. Я даже не знаю, как она делала половину из того, что на флешке. Так что я могу с этим справиться. У меня нет выбора. Но брату нельзя говорить. Пообещай мне. Обещаю, сказала я. Тень присела и помочилась на случайном месте. Я похлопала в ладоши и напела высоким голосом. «Хорошая девочка! Хорошая девочка!» Руна посвистела и прокричала «Ю-ху!» Тень поскребла задними лапами, пытаясь закопать асфальт, и зашагала прочь. «Насчет Алессандро», — сказала Руна. «Мне не следовало принимать решение работать с ним, не посоветовавшись сначала с тобой. Он был там, спросил меня, и я честно ответила. Мозг был не включен». «Не беспокойся об этом. Я просто пыталась выдавить из него больше информации. Твоя мать наняла его убить того, кого наняли, чтобы убить ее. Он не отстанет, пока не уничтожит их. Так что мы можем либо работать вместе, либо натыкаться друг на друга с непредсказуемыми последствиями». Руна подняла брови. «Ты уверена, что не хочешь натыкаться на него хотя бы немножечко?» Я одарила ее взглядом смерти. «Нет. Я узнала, что Алессандро обосновался через улицу, так что я раскурочила окно его машины. Затем поднялась к себе в спальню и обнаружила его позирующим на моей постели, словно модель эротического постера». «Он позировал на твоей постели? Он был голый?» «Нет, хотелось бы. Но в руках он держал рамку с фотографией, которую я оставила на ночном столике». Руна нахмурилась. «Погоди, какую фотографию? Ту розовую в блестках и сердечках?» Я кивнула. «Ага, ту самую. Я забрала ее в свою комнату. Теперь он знает о моем детском помешательстве и дразнит меня». «Дело дрянь», — сказала Руна. «Дрянь, это еще мягко сказано». «Ну, посмотри на светлую сторону», — сказала Руна. «Если он переступит черту, я могу так отравить его, что кровь будет струиться из всех отверстий одновременно и продолжительно». «Спасибо. Буду иметь в виду». «Ты, наверное, думаешь, что я чокнутая?» По лицу Руны скользнула улыбка. «Шучу в то время, как моя мать мертва и сестра пропала. Возможно, это отчасти так, и если бы я была сама по себе, все могло быть иначе. Но у меня есть брат. Я стараюсь изо всех сил не поддаться чертовой панике. Пытаюсь сохранить надежду и оптимизм. Притворяюсь, что все будет хорошо. Но я знаю, что ничего не в порядке. И иногда мне хочется орать просто до хрипоты». Я обняла ее. «Руна, ты не обязана ни мне, ни кому-либо еще что-то объяснять или извиняться. С вами обоими произошли ужасные вещи, и ты делаешь все, что необходимо, чтобы пройти через это. Если хочешь раздеться догола и танцевать на улице, разбрасывая в воздухе блестки, никто и глазом не моргнет. Ты сама себе хозяйка». Она расширила глаза. Открылась дверь штаб-квартиры Рогана, и в свете уличных ламп показался Баг. Он был одет в чистую футболку цвета хаки и темные брюки. Лицо было вымыто, влажные волосы расчесаны. «Это сигнал к возвращению», — сказала я Руне. «Это Баг, специалист Рогана по видеонаблюдению, о котором я тебе рассказывала. Он не очень ладит с незнакомыми людьми». «Без резких движений?» «Нет, с этим у него проблем нет. Просто не жди, что он будет разговорчив». Руна была права. Жареная курица с лимоном пахла изумительно. Вся семья, кроме Арабеллы, собралась на ужин. Она, наконец, зарядила свой телефон и ответила на мои 7 СМС «Расслабься, я в порядке». Я составила красноречивый ответ изобилующий нецензурными выражениями, отправила ей, но не дождалась реакции. Стол ломился от еды. Мама с бабулей тихо разговаривали, Руна сверлила взглядом курицу, Берн и Бак беседовали на пониженных тонах. Матильда снимала хлебные булочки с противня и складывала их в корзину. Рагнар вызвался разложить вилки, ножи и салфетки. Обычный ужин семьи Бейлор. Леон, надев рукавицы, достал огромный противень с картофелем из духовки и держал его, пока я выкладывала картошку на симпатичное белое блюдо. «Бабуля, тетя Пенелопа, я и Берн, Баг, Руна и Рагнар, Матильда и ты», — сказал Леон. «Девять человек, а тарелок 10. Для кого лишняя тарелка?» «Возможно, у нас будет гость». Я положила на стол заправку для салата. «Кто?» Он поставил противень на плиту и снял рукавицы. Я открыла рот для ответа. Зазвонил дверной звонок, отзываясь эхом в наших телефонах. Леон постучал по экрану. Его глаза наполнились возмущением. «Да ты, наверное, шутишь!» Я пошла открывать дверь. Хладнокровный наемник, который убил команду захвата, а затем донимал меня в моей собственной комнате, исчез. Вместо него в дверях стоял Алессандро из Инстаграма с бутылкой вина в руках. Он был одет в безупречно сидящие коричневые брюки и рубашку цвета индиго с рукавами, небрежно закатанными до локтей. Две верхние пуговицы, которые были расстегнуты ровно настолько, чтобы открыть обзор его мускулистой шеи. Его ботинки, кожаные, высотой до лодыжки, дорогие, идеально соответствовали наряду. Волосы, расчесанные, затем искусно взъерошенные, обрамляли лицо. Он побрился, выставив на обозрение мужественное совершенство своих черт, острые углы скул, сильную линию челюсти, чувственный рот. Мой мозг снова это сделал. Я потеряла все способности рассуждать и формировать законченные предложения. «Скажи что-нибудь, что-нибудь умное». Наши глаза встретились. Его взгляд был прежним, расчетливым, волчьим и излучающим янтарную магию. «Ты опоздал», — сказала я ему. «Да, великолепно. Я что-то произнесла, и это было не лишено смысла. Там было существительное и глагол, и они были связаны. Каталина Бейлор — 1, Алессандро из Инстаграма — большой, жирный — 0». «Красота требует времени». «О, спустись на землю». Я отступила в сторону. Он шагнул внутрь. «С вашего позволения», — сказал он по-итальянски. Я почти ответила «прошу», но вовремя спохватилась. Ему не обязательно знать, насколько я знаю итальянский. Вместо этого я заперла за ним дверь, и мы пошли вглубь дома, через офис и коридор, на кухню. Никто еще не начал есть, но все передавали друг другу блюда с едой и наполняли свои тарелки. Они увидели Алессандро. Все замерли. Он улыбнулся им ослепительной, чарующей улыбкой, теплой и счастливой, и немного застенчивой. Когда говорят об улыбке, способной запустить тысячи кораблей, должно быть, представляют именно такую улыбку. Бабуля Фрида поставила миску с салатом, подняла телефон и сделала фотку. «Никаких телефонов за столом», — сказала мама на автопилоте, пристально разглядывая Алессандро. «Я не могла пропустить этот кадр, Пенелопа!» «Бонасера», — нараспев сказал Алессандро. «Премного благодарен за приглашение на ужин. Я не пробовал домашней еды несколько недель». Когда я разговаривала с ним час назад, у него был едва заметный акцент. Теперь его речь звучала так, словно он выпрыгнул из фильма «Феллини» прямиком на красную ковровую дорожку. Берн сложил руки на груди. Леон зыркнул. Бак выглядел, как удивленный ежик с поднятыми торчком иглами. Алессандро притворился, что ничего не заметил, и вручил бутылку вина Леону. Леон взял ее, обнажая зубы. «Держи свои грязные руки подальше от моей кузины». Алессандро снова улыбнулся, его лицо было безмятежным, словно Леон только что сделал ему комплимент об удачно выбранном вине. «Прошу простить меня, выбор в местных магазинах довольно ограниченный. но мне удалось найти большое разнообразие вин на основе гренаша. «Можешь взять свое вино и запихнуть», — начал Леон. «Леон», — сказала мама. Он закрыл рот, клацнув зубами, и пошел за винными стаканами. «Спасибо за вино», — сказала мама. «Пожалуйста, присоединяйтесь». Алессандро шагнул к моему стулу и отодвинул его для меня. Руна облокотилась на локти, явно наслаждаясь представлением. Схватить стул и огреть его им явно был не вариант. Я села и позволила ему придвинуть мой стул ближе к столу. Сверкнула вспышка на телефоне, когда бабуля сделала еще одну фотку. Я сжала зубы и уставилась прямо перед собой. Мы пустили еду по кругу. «Ты очень красивый», — отметила Матильда. «Ты принц?» «Нет», — ответил он ей с еще одной ослепительной улыбкой. «Всего лишь Конте, граф». «Чертовски горячий», — сказала бабуля Фрида. Послышался глухой стук. Мама опустила свой стакан с чрезмерным усилием. Непродолжительное время никто не разговаривал, все были заняты едой. Алессандро ел, как голодный волк. Его манеры были безупречны, но пища исчезала с его тарелки с ошеломляющей скоростью. Он все съел и взял добавку. «Очень вкусно», — сказал Рагнар со ртом, полным еды. «Курица от Симо», — сказал Алессандро, смотря на мою маму. «La cena migliore che abbia mai mangiato. Абсолютно великолепно. Я мог бы есть так каждый день до смерти». Курица была превосходна, и это был лучший ужин в его жизни. Дай мне передохнуть. И от итальянского в том числе. Он продолжал всех очаровывать. «О, посмотрите на меня! Я Алессандро, такой красивый, такой утонченный. Так досадно, что я не владею идеальным английским и вынужден прибегать к своему родному языку. Есть вероятность, что английским он владеет лучше меня». «Это не я приготовила», — сказала мама. «Каталина». Алессандро замер. «Ха! Не ожидал, правда?» «Это еще ерунда», — сказала Руна. «Подожди, пока не отведаешь ее питивию. За нее можно умереть». Я пристально посмотрела на нее. Она ответила мне невинным взглядом и продолжила есть. Алессандро коротко кашлянул, хотя больше было похоже на то, что он подавился. «Ты приготовила питивию?» «Да», — ответила я. Он положил вилку и повернулся ко мне. Выражение его лица было безумным. «Не краснеть, не краснеть». Алессандро открыл рот. «Выходи за меня». «Если она ответит «да», пристрели его», — сказал Берн Леону с абсолютно серьезным лицом. «Она поблагодарит нас позже». Бак заерзал на своем месте. «Каталина, не выходи за этого члена траха. В этом море есть рыбки получше». Он повернулся к маме и добавил. «Простите, мой французский». Матильда наклонилась вперед, посмотрела на Алессандро, затем на меня. «Ваши детки будут очень красивыми». Алессандро подмигнул Матильде. «Спасибо, ты здесь самая добрая». Руна закрыла лицо руками и издала какой-то скулящий звук. «Так, хватит, я должна пресечь это в зародыше». «Матильда, выбрать мужа несколько сложнее, чем просто подобрать красивую пару. Он должен быть умным и добрым, и хорошим человеком». Алессандро взглянул на меня. Резкий огонь в его глазах вспыхнул и погас раньше, чем кто-нибудь успел заметить. У Руны зазвонил телефон. Она убрала руки от лица и посмотрела на мою маму. Мама вздохнула. «Бери». Руна ответила и нахмурилась. «А, мистер Муди?» «Финансовый консультант Сигурни Эттерсон». За столом стало внезапно тихо. Берн вытащил планшет, словно из ниоткуда, и поставил его на запись. «Значит, вы хотите, чтобы я приехала сейчас в ваш офис?» — спросила Руна и вытянула руку с телефоном в нашу сторону. «Да», — сказал мужской голос в отдалении. «Это срочно». «Я понимаю, что это срочно, мистер Муди, но я не понимаю, почему». «Моя мать умерла 4 дня назад, и я исполнитель завещания. Почему надо встретиться с вами лично именно сейчас?» «Я не могу обсуждать это по телефону». «Да, но сейчас почти 7 вечера. Темно, а ваш офис на другом конце города. Не могли бы вы сами подъехать?» «У меня есть документы, которые нужно вам показать. Они деликатного характера и не могут быть вынесены за пределы офиса». «Почему я не могу посмотреть их завтра?» Его голос наполнился негодованием. «Если вы хотите увидеть хоть цент от материнского наследства, вам необходимо прибыть ко мне в офис так быстро, как только сможете. Завтра может быть слишком поздно». Звонок оборвался. Руна опустила телефон. Он бросил трубку. Берн повернул к нам планшет. На нем белокожий, темноволосый мужчина среднего возраста улыбался в камеру. Мама таких называла «славный парень в костюме». Вероятно, в старшей школе он был привлекателен. Вероятно, увлекался футболом. Но время, легкомысленное питание и деньги смягчили его черты, сделали более полными. Он выглядел так, будто носил костюмы на работу, водил дорогую тачку и практиковал располагающую к себе улыбку в зеркале, чтобы более эффективно помогать своим клиентам расстаться с денежками. «Деннис Джордж Моди II», — объявил Берн. 50 лет, дважды женат, взрослый сын от первого брака, 2 детей от второго, диплом MBA-7 университета Бейлор. Лицензия 7-й серии от Финра 8, что дает ему право торговать акциями, облигациями, опционами и фьючерсами, помимо других ценных бумаг. Никогда не объявлялся банкротом. В колледже 1 раз был арестован за вождение в пьяном виде, с тех пор приводов не было. Жена торгует недвижимостью. Хорошая кредитная история, дом за 2 миллиона долларов, 3/4 кредита за него выплачено. «Вау!» — сказал Рагнар. «Ты все это нашел за 3 минуты?» «Нет», — ответил Берн. «Каталина ранее решила проверить Муди, потому что он был упомянут в финансовых документах вашей матери. Я просто открыл файл». «Насколько хорошо ты его знаешь?» — спросила я Руну. Руна пожала плечами. «Я видела его на рождественской вечеринке 1 или 2 раза». «Он помогал маме адаптировать ее портфель ценных бумаг в ответ на рыночный спад и рецессию», — сказал Рагнар. «Он был нашим финансовым консультантом в течение 4 лет. Я брал у него интервью для своего эссе по экономике. Он не принадлежит ни к одному дому и гордится тем, что сделал себя сам». Это его слова. «То есть он не друг семьи?» — спросила мама. «Нет», — сказал Рагнар. «Мама тесно с ним работала, но я бы не назвал его другом семьи». «Это ловушка», — заявила Руна. Леон закатил глаза. «Конечно же это ловушка, адмирал Акбар. Настоящий вопрос в том, работает ли он на них добровольно или у него пушка у виска». Бабуля Фрида сморщила нос. «Он падок на деньги. Скорее, они помахали у него под носом чеком, и он повелся». «Не могу поверить, что они думают, будто я настолько доверчива», — сказала Руна. «Недоверчива», — поправил Бернард. «Импульсивна и склонна к панике». Она уставилась на него со смертельной обидой во взгляде. Кузен стоически это перенес. «Паники?» — переспросила Руна тем голосом, которым обычно спрашивают. «Ты знаешь, кто я такая?» «Ты отравила Конвея», — отметил Леон. «О, боже, я отравила одного человека, и теперь весь Хьюстон думает, что я буйная идиотка!» «Подожди», — сказал Рагнар. «Ты кого-то отравила?» «Это долгая история, я расскажу тебе позже». «Они хотят, чтобы Руна покинула склад. А значит, она должна остаться здесь». Но Муди только что дал понять, что руководит ситуацией. Он что-то знает, и я хочу, чтобы он поделился этим со мной. Жаль, что Арабеллы здесь нет. Самое безопасное сейчас — ждать, когда сюда прибудет Харт. Но из всего, что мы знаем, следует, что кто-то из Диатек приставил ствол к голове Муди, и если мы задержимся, к тому времени, когда мы прибудем, он будет трупом. «Мне нужны твои ключи», — сказала я Руне. — «Будет лучше, если я поеду на твоей машине». «Я поеду с тобой. Он хотел поговорить со мной». Леон постучал вилкой по своей тарелке и поднял руки, словно он дирижер. 3, 2, 1 «Нет!» — сказали мы хором. Я мельком глянула на Алессандро. Он откинулся на своем стуле с отсутствующим выражением. Он знал, чем все закончится, и ждал, когда мы придем к этому. Он уловил мой взгляд и слегка кивнул. Он хотел участвовать в поездке к Муди, и я была бы полной идиоткой, если бы поехала туда без подстраховки. «Практика гласит, делай обратное от того, что хотят плохие парни, чтобы ты сделала», — сказал Леон. «Они хотят, чтобы ты поехала в офис Муди, поэтому следует остаться здесь». «Леон прав», — сказала я. «Если бы я хотела убить тебя, я бы попыталась выманить тебя со склада. И затем, как только я бы узнала, что моя уловка не удалась, я бы атаковала склад со всей силой, которая у меня есть. Самым благоразумным будет всем нам остаться здесь. Но также кто-то должен вызволить его или задать ему несколько важных вопросов. Например, кто убедил его сделать этот телефонный звонок? Арабеллы нет, так что покуда сюда не прибыли сержант Харт и его люди, а это будет через пару часов, у нас не хватает рук. До той поры ты или он — наша лучшая защита». «Простите», — сказала бабуля Фрида. «Ты, Леон, бабуля Фрида, Берн, мама и Матильда — наша лучшая защита. Никого не забыла?» Рагнар поднял руку. «Я проинструктирую Зевса», — пообещала Матильда. «Он великолепен в ближнем бою». Алессандро прочистил горло. «Да знаю, я знаю!» Я посмотрела прямо на Руну. «Я поеду в офис к Муди, и мне нужно, чтобы ты осталась здесь и защитила детей. Пожалуйста, дай мне ключи». Руна полезла в карман и передала мне связку ключей от арендованной машины.